до меня доносились обрывки фраз. 20 в неделю. Деньги порядочные, чего уж тут. В 1948 году, когда квалифицированный помощник ветеринара получал в неделю в среднем фунтов 10, 20 фунтов действительно были завидной суммой. Наконец Клем посмотрел на агента. «Попробуем, пожалуй. 20 фунтов в неделю. Ох, как кстати придутся!» «Вот и чудесно!» Джордж вытащил серебряный карандашик. «Просто распишитесь вот тут. Вы оба. Большое спасибо!» После краткой паузы он продолжал. «А как же Херберт? Он же работает у вас?» «На лугу он сейчас», — ответил Дик. «А что? Вам следует и его застраховать. Так у него еще молоко толком на губах не обсохло. Ну ладно, взнос за него будет меньше. 5 фунтов в год. А условия такие же». Братья, видимо, уже полностью сдались. «Оно, пожалуй, застрахуем и его». Джордж, весело насвистывая, упорхнул к своему автомобилю, а мы вернулись к тёлкам. Примерно через 3 недели я столкнулся с Клемом на рыночной площади. Он неторопливо шествовал по тротуару, заглядывая во все витрины. Костюм на нем был темный, щеголеватый и совсем не похожий на его рабочую одежду. До вечера оставалось еще порядочно, и я удивился. В этот час ему полагалось бы пригонять коров с пастбища и доить их. Но тут он обернулся, и я увидел, что рука у него в лубке. «Что с вами приключилось, Клем?» — спросил я сочувственно. Он посмотрел на толстую гипсовую скорлупу. «Да вот, руку угораздило сломать. Поскользнулся в коровнике. Хотите, верьте, хотите, нет. Хлопнулся я ровнёхонько через 3 дня». Как взял ту страховочку. Глаза у него расширились. «Получаю по 20 фунтов каждую неделю. А доктор говорит, что раньше, чем через 9 недель работать начать, я не смогу. Значит, получу 200 фунтов слишком? Неплохо, а?» «Бесспорно. Какое счастье, что вы послушались Джорджа Форсайта. Но ведь вам приходится платить кому-то за помощь?» «А, нет, сами управляемся!» И он пошел своей дорогой, тихо посмеиваясь. Когда мне пришлось заехать к Хадсонам почистить корову, рука Клема успела срастись. Он принес мне ведро горячей воды, и я принялся намыливать руки. Но тут в коровник вошел Дик. Мне следовало бы добавить, кое-как ковыляя, потому что вошел он на костылях. Я уставился на него, и у меня по коже пробежали мурашки. Как-то жутко становится, когда на твоих глазах вершит свое дело судьба. «Ногу сломали». «Угу», — лаконично ответил Дик. «Раз — и готово. Ярку ловил на верхнем лугу, ну и угодил ногой в кроличью нору». «Значит, пока вы работать не можете?» «Угу. В гипсе мне ходить 14 недель, не меньше. Марокко, конечно, но вот 20 фунтов в недельку очень кстати пришлись. Хорошо, что мы подмахнули ту бумаженцию». В следующий раз я его увидел, когда как-то в базарный день он заглянул в приемную уплатить по счету. Гипс сняли, но Дик все еще прихрамывал. «Как нога, Дик?» — спросил я, выписывая квитанцию. «Не очень, чтоб...» Он поморщился. «Иной раз до того разболится, что хоть на стенку лезь, а так вроде покрепче стало». «Ну что же...» Я отдал ему квитанцию. «Не надо только ее пока перетруждать. Это уж как получится...» Дик покачал головой. «Работа, она не ждет. А тут еще с Хербертом несчастный случай произошел». «Что?» «Ну да, проткнул ногу вилами, и на тебе, заражение крови. Сам-то он ничего, Только доктор говорит, что ходить он не скоро будет».